Эпилог. Все счастливые семьи счастливы одинаково. Как бы не так. Если в обычную жизнь обычной семьи, обычного мира, властно вмешиваются факторы, личности и явления извне. Прошло чуть больше года с тех пор, как один за другим были зарегистрированы два брака. Веры последней и Дмитрий Шельги. А затем, через небольшой промежуток времени, как документы удалось получить, так сразу. Надежды последней и Дарсона Винтера. Через «Т», потому как с «Д» земной слух родовое имя законника воспринимать категорически отказывался. И если Вера легко и радостно взяла фамилию мужа, то Надя так и осталась последней, по совету супруга. Дарсон буквально наслаждался игрой слов и его подтекстом и совсем не страдал по поводу разницы в фамилиях. Маленькая квартирка в пятиэтажке, особенно в свете напророченного прибавления, новые семьи не устроила. Вера переехала к мужу, а Надя в небольшой особнячок разорившегося бизнесмена. Дарсону оказался совершенно чужд дух коллективизма, а легкость распространения инфекции в многоэтажке стала последним аргументом в чаще доводов. Короче, законника не устроил даже таунхаус, только свой отдельный дом с высоким забором. И точка. Принесенных на землю средств хватало с лихвой. Но собственные семьи и работа вовсе не исключили регулярных семейных встреч. А уж когда у новоиспеченной Шельги наметилось прибавление в семействе, Надя старалась бывать у мамы почаще. Где-то на шестом месяце ожидания Вера проснулась ночью и вспомнила все перипетии истории с клещом, рассказанные ей Дмитрием. Вспомнила и больше не забывала. Увы, ее память стала не только первой, но и единственной ласточкой в изменениях мира. Никто из команды паутинки своих заслуг так и не вспомнил. Зато теперь в присутствии Веры домашние могли спокойно обсуждать дела иномирные и даже беседовать с 21. Женщина стала их слышать. Правда, отвечать не стремилась, побаивалась. А потом ей и вовсе стало не до истории. Родилась двойня мальчишек, вопреки ожидаемому пацану. Надюшка, умиляясь маминой радости, каждую свободную минутку старалась провести с маленькими. Дмитрий сиял и гордился супругой, та светилась. А Дарсон поглядывал на жену и непрозрачно намекал, что пора и им поучаствовать в деле приумножения надежд. И раз два пацана уже есть, он согласен на парочку дочек. Можно не разом, а по одной. Надя розовела и совсем не возражала. Когда малышам, названным в честь дедов обоих родителей, Коли и Мишей, исполнилось по 3 месяца, Надя в очередной раз приехала навестить крошек. Она, забавляя братьев подвесной каруселькой с музыкой и разноцветными фигурками совят, заметила, что братишки глядят вовсе не на движущуюся по кругу пластмассовые игрушки, а куда-то влево. Именно туда они и протянули свои пухлые ручки. Надя невольно отследила направление и ойкнула. Детки тянулись к большой красной нити ткани мироздания, выделяющейся даже на фоне общей пестроты цветов. Пальчики, к счастью, проходили насквозь, но тут Надюшка могла бы поклясться. Малыши явственно видели нить. «Сила!» Привычно позвала Надя, мысленно обращаясь к печати на ладошке. «Звала избранная». С готовностью отозвались 21. «Мне только кажется, или Коля с Мишей видят нити мироздания?» Осторожно уточнила плетущая. «Вы можете проверить?» Силы на несколько мгновений замерли, очевидно активируя свой сверхъестественный сканер. И восторженно выдохнули, пускаясь в яркий танец с переливами радуг, что вызвало громкий, довольный смех младенцев. «Воистину, Надежда, твои братья зрят нити структуры мира, и нас они видят. Ой, значит, дар плетения заложен генетически, или только в техническом мире стала возможна активация спящего в семье гена?» Задумалась Надя, радуясь и одновременно беспокоясь. «Воистину так, для мира твоего, и для тех, кто в пределах его рожден, и твои потомки тоже должны наследовать искру дара». Залучились довольством силы. Кажется, они уже мечтали о семейном подряде плетущих мироздания. Надя же смотрела на веселящихся братишек и соображала, как бы потактичнее сообщить о необычности малышей маме и Дмитрию, о Дарсону о перспективах их собственного размножения. Смотрела, смотрела, а потом махнула рукой, расскажет, как есть. В конце концов, маленькие дети только видят, а трогать нити не смогут. И пока она их не научит тому, как это делать, ничего не натворят. «Мама, Дима, Дарсон! Подойдите, пожалуйста», – позвала Надя, выходя на порог детской. Мама с вымытой тарелкой и полотенцем, Винтер с чашкой и полотенцем наперевес и Дмитрий подошли быстро. Силы посмотрели на деток и говорят, что они тоже вырастут плетущими мироздания, как я, – призналась Надя. Тарелка упала на пол из ослабевших маминых пальцев и издала мелодичный дзинь, распадаясь на 4 почти правильных осколка. «К счастью», – вздохнул Дмитрий. Неуверенно свел брови Дарсен и уточнил. «А у нас, Надя?» «Наши, скорее всего, тоже». Чашка пополнила груду осколков на полу. «Пусть счастья будет больше, а, малышка?» Кривовато улыбнулся законник. «Пусть», — согласилась Надежда. И мысленно продолжила. «Она их научит, что делать с нитями. А если не будет получаться, позовет на помощь. Пусть дети растут счастливыми среди радуги звуков, вкусов и красок».